эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Когда болит сердце, когда болит душа». С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия, Любовь! Здравия, Елена! Здравия, наши дорогие слушатели! Вот у нас сегодня интересный разговор, но сейчас далее. Я хочу напомнить нашим слушателям, что пока идет эфир, мы ждем, принимаем ваши вопросы, приглашаем вас к нашей беседе с Любовью. Вопросы принимает наша Светлана Большакова, бессменная, на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. И за пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. Мы с Любовью продолжаем цикл разговоров о душе. В прошлый раз мы поговорили о том, как ум, разум, мышление связаны с душой. Сегодня поговорим о том, почему, как поется в песне, душа болит, а сердце плачет. Или, если серьезно, как отличить боль сердечную от боли душевной? Я правильно понимаю, Любовь? Ну, я думаю, мы сейчас будем как раз разбираться и с устройством тела, вот с такой, скажем так, душевной физиологией, и с болью тоже разберемся. Вот, я очень надеюсь, что будут вопросы, потому что тема, так скажем, ну не самая простая, и хорошо бы получать отклик. Ну, если вопросов не будет, Лен, как обычно, ты будешь за всех отдуваться. Конечно, нам всегда есть о чем поговорить. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Пожалуйста, начинаем нашу беседу. Ну что, давайте поговорим. Давайте вначале попробуем понять сердце, да, то есть вообще слово известное, и у нас с вами точно есть понятие о сердце. Мы все знаем, вот, что это такое сердце, и вот этот знак, да, вот он вот сейчас очень-очень популярный. Более того, мы даже знаем, как наше сердце вот выглядит в разрезе, да, то есть уже чуть ли не из детского сада изучается анатомия. А у меня вот такой вопрос к нашим слушателям теперь, да, то есть, ну, сердцем, казалось бы, все понятно. Вот я тут хочу уточнить, а как вы думаете, сколько у нас сердец? Вот, Лен, опять-таки, до слушателя несложно дотянуться, поэтому отдуваться будешь за всех ты. Поговорим, да, немножко в таком режиме полудиалога? Ну, наше сердце, основной орган, это точно есть. Потом я знаю, что вот, допустим, для венозной крови мышцы ног, икры тоже называют сердцем. Их. Вот так. Да. Вот это что касается физиологии. Что касается более тонких структур, я, конечно, не могу сказать точно. Но ну, давайте, вот про желудочки. Вот прекрасно. Про желудочки я знаю больше. Про желудочки я знаю больше, чем про сердце. Да, всякие тахикардии и прочее. То есть сейчас люди стали просвещенными и очень неплохо разбираются в своей анатомии. Вот. Ну, вот на самом деле это примерно такой ответ, который был ожидаем. Мне было важно, чтобы вот ты его озвучила, потому что я думаю, у наших слушателей примерно такое же понимание о сердце, как вот об органе, который перегоняет кровь. И это очевидность. То есть, когда мы говорим сердце, мы как бы понимаем, а, ну да, все понятно, там сердце, желудочки, венозная кровь, да, лимфа, что там еще, то есть вот, вот этот вот орган такой. А при этом мало кто задумывается, вот что народное понимание сердца, оно какое-то другое, да, то есть вот было такое понятие «сердце вещун». Да? То есть вот сердце, которое что-то предвещает. Но это же явно разговор не о физическом сердце, не о том сердце, которое мы знаем из мировоззрения, вот, естественно, научного. То есть сердце, которое, да, блин, вот у меня сердце болит. Когда человек говорит, сердце болит, он о чем говорит? Он говорит о физическом органе или он о чем-то другом, о какой-то другой боли говорит? Ой, у меня там камень на сердце, да, то есть вот, или какая-то тяжесть, ну, камень не говорят, камень на душе скорее, да, ну, тяжесть на сердце. Ну, нет, это, возможно, быть при, это может быть признаком инфаркта, да, то есть это если состояние телесное, но мы же все знаем, что мы как-то еще и сердцем, ну, то есть у нас сердце может открываться, да, куда-то, кому-то, сердце может закрываться, сердце может чувствовать, да, предчувствовать. То есть и когда мы используем вот так вот сердце, мы тоже что-то понимаем. Когда мы это слово говорим, мы тоже что-то понимаем, то есть у нас не возникает противоречия, такое, блин, о чем речь, как вот это сердце, орган, который как мотор, да, кровь перегоняет, как оно может что-то предчувствовать. Или как, какая на нем может быть тяжесть, ну, разве что вот там кислорода не хватает, наверное, об этом речь. И вот здесь любопытная вещь, как с некоторыми понятиями случается. То есть народ создает одно понятие, а потом часть науки, скажем так, начинает это понятие использовать. Ну, вот примерно такое произошло с пространством и временем. Да? То есть вначале появились у нас понятия о пространстве, а потом понятия пространственные начали использоваться для обозначения времени. Около, да? Ну вот, около 5 часов. То есть это же явно пространственное понятие «около». А в промежутке, то есть тоже это пространственное понятие. Вот с сердцем то же самое. Было народное понятие о сердце. И это народное понятие было заимствовано тогда молодой наукой, физиологией, медициной. Теперь для этого разбираться, что такое вообще сердце, исходно, откуда само слово «сердце» происходит. Есть мысли? Лена, тебе отдуваться за всех, поэтому я тебя спрашиваю, как думаешь, сердце? Ну, конечно, конечно. Это очень близко к слову «середце», то есть «середина». Обозначает, да, вот середину. То, что, потому что здесь еще ведь есть у нас сердечная чакра, чара, еще так называемая, то есть это все очень близко. Вот. Вот, да, это все очень близко, да, совершенно верно, то есть сердце исходно происходит от слова «середина», и это в итоге у каждого из нашего тела может быть свое сердце. Вот народ, он не видел физиологическое сердце, да, то есть вот которое тук-тук-тук-тук, как моторчик бьется. Он видел середку, да, вот тут, вот которая находится, середку. И тут говорилось о сердце как о неком, ну, давайте назовем его так, силовом узле, как бы соплетении жил, с помощью которого мы чувствуем. И сердце для народа, в народной... Народной психологии, да, это определенно орган чувств. Это то, как бы это сказать, то, ну, орган, наверное, лучше всего, это тот орган, с помощью которого мы способны чувствовать радость, боль, печаль, да, то есть, поэтому... Когда мы говорим о сердце, которое что-то предчувствует или что-то чувствует, мы говорим о другом сердце, не о том, о котором мы привыкли говорить в последнее время. Вот такая хитрость. То есть слово одно, а два понятия. одно понятие о сердце как о физиологическом органе, который как работает как мотор, и оно действительно является средоточием, да, сердцевины, то есть не будет работать сердце, человек не сможет жить. Это действительно, я не знаю, можно сказать, что важнейший орган, потому что вообще без любого органа сложно жить. Но тем не менее, то есть сердце вот считается таким, ну, чуть ли не важнейшим органом. То есть без руки человек вроде как жить может, без сердца нет. Ну, без сердца, без головы, кстати, тоже не может жить. Вот. Так вот, сердце, о котором мы с вами будем вести разговор, это другое сердце. Это сердце, которое является органом скени, да, того вот душевного тела, с помощью которого душа получает впечатление о мире, те самые чувства. Да, помните, я когда про чувства говорила, я говорила о том, что, ну, вот, чувства – это органы для души. То есть для души она не может напрямую общаться с миром. Она вынуждена вот, с миром, ну, как минимум сквозь тела, да, общаться. Сквозь физическое тело, сквозь сознание, так и сердце. И вот дальше у нас вопрос с вами, боль, да, вот когда болит сердце. Ну, мы не пойдем на поля медицины, да, мы не будем с вами вот рассматривать, когда у человека там вот этот орган что-то не прокачивает, кровь, да, там забились какие-то сосуды, кровь густая, сердце надрывается, как мотор машины перестает работать. Давайте с вами посмотрим на то сердце, которое является тонким как раз этим органом, и которое тоже что-то перекачивает. Вот что оно может перекачивать? Ну, что-то оно там должно качать, да? То есть, ну, наверное, какие-то чувства. Ну, что, да, близко, но не совсем, то есть напрямую, да. Да, какие-то впечатления. Да, то есть я бы сказала, что оно скорее прокачивает силу. То есть, кстати, вот по народным понятиям, да, то есть народ видел, что у человека много вот этих жильных составов, да, были синие жилы, это вены, да, и по ним тоже бежит кровь. Если мы, допустим, вспомним китайскую, да, вот, ну, китайскую школу, они там считают, что ци или чи, да, сила, да, она вот там в крови как-то растворена. Вот, она бежит вот по синей вене. Есть вот беложилье, да, у нас такое понятие, белые жилы, это там тоже бегут силы, текут силы. Так вот, сердце – это орган, который, да, прокачивает что-то, что дает нам способность чувствовать. Нужно ли иметь силу для чувств? Ну, здесь, наверное, все однозначно скажут, что да, нужно, потому что вот усталость от… то есть нехватку силы что-то чувствовать, я думаю, все в своей жизни ощущали. Такое выражение «дыхание сперло от радости». Да, то есть радости настолько много, что у тебя такое ощущение, что тебя распирает изнутри. Вот это как раз ощущение, что у тебя жилка, по которой бежит вот эта радость, она узковата. Ну, не привык ты по жизни испытывать такое количество радости, поэтому, то есть это тебя пьянит, это тебя просто, ты дышать не можешь, у тебя сил не хватает, чтобы столько радости в себя поместить. То же самое с болью, да, то есть, ну, не очень, конечно, приятный пример, но вот что-то случается в жизни, и вот это ощущение, что все, ты больше не можешь. У тебя как бы вот больше не хватает силы, чтобы чувствовать. И если вы к себе присмотритесь, ну, здесь, наверное, надо такое упражнение по самопознанию делать, да, по самонаблюдению, просто повспоминайте, было ли у вас когда-то ощущение, тут ко всем нашим слушателям вопрос, что вы ощущали, что у вас не хватает силы что-то почувствовать. Ну, то есть вот столько там радости, что вы больше не можете, вы сейчас лопнете. Столько ненависти, что вот вы не можете, вас прямо перекрывает, то есть у вас сил не хватает. Вы пытаетесь отключиться от этого. Столько боли, да, столько там какого-то страдания, что просто, как это говорится, сердце надрывается. Вот почувствуйте, вот если вы туда присмотритесь, вы начнете вот этот орган сердца, вот эту вот серединку свою ощущать, которая нам нужна для чувств. То есть, как я вижу сердце, может быть, я не совсем, кстати, точно его вижу. Здесь не могу сказать, все-таки это такая анатомия. Здесь нельзя скальпель и не разрезать. Да? То есть, только можно вот через наблюдение, самонаблюдение пройти, ну и находить какие-то подсказки вот у наших предков, когда и в языке, да, очень много подсказок в языке, когда вот, вот как применимо народ говорил о сердце. Потому что они же что-то видели, они это что-то вот называли. Вот я вижу, сердце – это такой некий клубок из жил, да, по которым течет сила, необходимая для, нам для чувств, для определенных. И каждая жилка, условно говоря, отвечает за свое чувство. То есть если у тебя, допустим, там не прокачана жилка, отвечающая за радость, ты способен сквозь себя радость только определенное количество пропускать. Ну и дальше у кого как жизнь складывается. Кто-то заботиться не умеет, кто-то радоваться, кто-то ненавидеть, кто-то не терпит боли, вот душевной боли, кто-то зависть и так далее. То есть там вот, вот все чувства, которые вы знаете, для того, чтобы испытывать каждое чувство, да, нам нужно, чтобы там текло, вот, текла вот эта, ну, субстанция, так назовем ее, включая тончайшая субстанция, которая называлась силой. И когда мы туда вглядываемся, вот мы можем ощутить, как надрывается сердце, когда какого-то чувства в нашей жизни становится слишком много. Вы просто вспомните, когда вас переполняло. Там вот это ощущение, что ты прям дышать не можешь, что вот у тебя вот этот вот орган, он перестает прокачивать. И на самом деле очень похоже на физическое сердце. То есть вот эти сбои физического сердца мы также ощущаем, когда там у тебя кислорода не хватает, да? То есть ну, все, что к телу относится. Ты там продохнуть не можешь. Вот сердце не справляется с той нагрузкой, да, то есть, ну, если, допустим, тебе дать нагрузку, у тебя подскочит пульс, у тебя, ну, сердце должно вот так быстро работать, и оно может не справиться и начнет как вот мотор в машине сбоить, да. Вот, то же самое то сердце, которое, вот тонкое сердце с чувствами, да, который является органом вот того тела, которое, помните, мы с вами несколько передач назад, несколько эфиров назад обсуждали, то, что называли скени. И я говорила, что разум – это орган скени, сердце – это тоже орган скени. Ну, вот я так вижу, это орган вот того тела. И оно тоже может также надорваться. Если вас, допустим, там, ну, ну, к примеру, слишком много боли на вас навалилось, у вас начинает болеть и щемить, и саднить. Да? Вот, кстати, вот эти вот выражения для вот этой боли – это тоже большая подсказка к тому, чтобы почувствовать свое сердце. Щемит, саднит, свербит. То есть не просто же так народ эти слова использовал. И более того, мы хорошо понимаем разницу между саднящей болью и щемящей болью. Вот как мы это понимаем? Ну, мы как русские люди, как носители языка, мы прекрасно понимаем. То есть если вот мы сейчас начнем разговаривать, я начну говорить, блин, меня вот от этого вот прям сердце ноет. Вы же поймете, о чем я, да? То есть вы как-то это узнаете, это ощущение. А вот это вот, вот эта новость, у меня сердце надрывается. Это же не физическое сердце, согласны? То есть это речь совсем не о физическом сердце. Ну, новость прошла. У тебя тело в покое находится, да, то есть и как кровь гоняла, так и гоняет. А вот новость какая-то прошла, там беда какая-то случилась, и ты чувствуешь, как у тебя на более тонком уровне начинает вот не проходить вот то сердце, которое более тонкое, да, орган зрения, оно именно начинает болеть и сбоить. Вот, ну, наверное, с теорией все. То есть дальше бы, конечно, по-хорошему мне бы нужны вопросы, потому что, ну, либо надо делать прямо упражнение по самонаблюдению. То есть вот как почувствовать это тонкое сердце, ну, здесь не надо какой-то секретной техники, потому что мы его всегда чувствуем. Мы его всегда чувствуем, и, ну, как упражнение, наверное, можно вот повспоминать, когда в жизни тебя захлестывали какие-то чувства. И когда твое то тонкое сердце сбоило. Какие чувства чаще всего? Боль, ненависть, радость, да? То есть, ну, самые яркие. То есть это точно у всех как-то разработано, потому что вот мы когда живем, мы не всегда получаем разносторонний опыт в чувствах. Да? То есть мы довольно часто живем как бы более грубыми чувствами. Люблю, боюсь, ненавижу, да, там, хочу, ну, как бы набор не очень большой. То есть для того, чтобы утончаться в чувствах, ну, надо какие-то более, ну, более глубокие упражнения делать, да, там, ну, не знаю, там, ходить в театр, например, да, и тогда ты можешь там испытывать разные виды боли или разные виды радости. То есть вот народ в языке это описывает. Ну, на самом деле здесь, вот как, знаете, как у художника. Вот у нас у всех есть глаза, и мы все этот мир видим. Но художники его видят иначе, потому что они в этот мир вглядываются, и для них, допустим, синий цвет – это совершенно другой цвет. Они тебя спросят, а какой синий? Да? То есть такой, такой, такой, такой. То есть там какое-то огромное количество синих. Музыканты. Вот мы же все слышим, то есть уши есть у всех, и мы все слышим как-то друг друга. Но вот тона, полутона, какие-то, да, вот тонкости, для этого надо работать со слухом, его надо развивать. Вот то же самое с сердцем. То есть если ты туда вглядываешься, если ты получаешь опыт различный в жизни, да, и пытаешься разделить, а вот я сейчас, допустим, радуюсь, а вот я сейчас радуюсь или я сейчас восторгаюсь, или я сейчас восхищаюсь. О чем речь идет? Да? О какой радости? Ну, то есть я так думаю, для большинства же людей радость и радость. А кто-то скажет, у меня здесь восторг. А вот здесь вот я испытываю восхищение. А вот тут и так далее. То есть на самом деле, ну, в каком-то, к сожалению, мы теряем свой язык, русский язык, но он гораздо богаче. Если даже вот словарь Даля залезть, то есть там есть множество слов для каких-то обозначения каких-то вещей, которые мы сейчас и не используем. Ну, самое простое, чтобы было понятно, о чем я говорю, да, вот мы все знаем эти слова там, сметливый и смекалистый. А уже сложно определить, вот человек просто умный, или он сметливый, или он смекалистый. Ну, еще смекалистый как-то, да. А вот это мекать-кумекать, чем отличается от думать? Чувствуете, то есть русский народ как-то вглядывался во внутренний состав человека. Вот с чувствами то же самое. Боль, она бывает разная. Ну, вот я уже приводила примеры, да, сердце может просто болеть, оно может, его может давить, его может щемить, его может, не помню слов, да, то есть не хватает слов, но там точно есть, да, какие-то более тонкие описания. И вот все эти тонкости можно чувствовать. И тогда ты сердцем занимаешься, ты разрабатываешь его. Вот. Но у нас тема эфира, да, когда болит сердце, когда болит душа. И здесь тоже интересно. Вот мы, когда говорим о душевной боли, как это к сердцу относится? Что в душе болит? Что может там болеть в душе? На самом деле тоже не так однозначно. Вот есть душевная боль, а есть боль вот именно этого органа сердца. Вот это смотри, можно я вот тут вот вступлю немного? Потому что я слышала такое мнение, что вот сердечная боль, она связана больше с любовью. Когда тебя предали, тебе изменили, еще что-то такое. А вот душевная боль, она уже связана с чем-то вот более близким. Это, возможно, боль, предчувствие чего-то о твоих родных и близких. Это боль от одиночества, от нереализованности какой-то личной. Вот скажи, это так или все-таки мнение немного другое? Ну, я думаю, чуть-чуть сложнее. Нет, я думаю, чуть-чуть сложнее, но вот тут точно в примерах, которые ты приводишь, там точно естественно, потому что, допустим, вот томиться душа может, да, вот ее может что-то томить, такая непонятная, невнятная боль, и она даже, ну мы прямо ощущаем мнение, она вот когда душа томится, это не совсем сердечная боль. Сердце, ну вот то, что ты привела примеры с любовью, да, ну тут однозначно, вот эти примеры однозначно к сердцу относятся. Чувства. Все, здесь есть чувства. А вот когда болит душа, ну да, вот предчувствие чего-то, некое томление, ощущение одиночества, да, то есть они, она как бы другая, то есть словно бы там прям среда какая-то болезненная. А когда мы говорим про сердце, там все более конкретно. Ну, на самом деле, душа тоже может страдать и тосковать, и от предательства тоже может болеть. Вот, ну, то есть здесь надо смотреть. Я просто, наверное, важно вот это вот распознать, увидеть, что сердце, ну, мы можем прям почувствовать чуть ли не место, где оно болит. А вот душа – это еще более тонкая штука. И мы тоже душевную боль мы как-то ощущаем, мы чувствуем. Но она прям настолько невнятная. Она как некая среда. Это будет относиться к душевной боли. Вот, ну, наверное, вот это душевное томление, да, страдание какое-то, томление. Ну вот там же не сердце томится. Там что-то за сердцем томится. Когда ты предчувствуешь что-то, да, то есть вот тебя что-то гнетет, у тебя что-то, какое-то ожидание, это же не совсем сердечная боль. Ну, не, может быть и сердечная такая боль, но не совсем. То есть тут есть тонкости. Я не уверена, что мы готовы прям настолько ярко разницу видеть. Но я просто хочу, чтобы, по крайней мере, наши слушатели вот это попробовали туда вглядеться и распознать. А это немножко разные вещи. Душа и сердце. То есть, ну, это как вот тело и сердце, да, это же разные вещи. Ну, и понятно, когда болит сердце, мы можем сказать, что тут, ну, душа болит. Да, мы душой эту боль тоже ощущаем. Ну, точно так же, как физическое, если сердце болит, мы говорим, ну, у меня вот тело болит, да, то есть, ну, вот, а в теле, а конкретно в теле у меня болит сердце. Так это и так же и с душой. Мы можем ощущать некую боль, которая даже сердцем не описывается. Она словно бы за сердцем. Ну, вот томление. Что томится? Что там... как бы вот томиться в ожидании, предчувствии, да, как каком-то, да. Иногда это предчувствие чего-то. Как вот эту боль распознать? То, что, скорее всего, по жизни у всех бывало. Знаете, есть такие моменты в жизни, когда, ну, сейчас бы, наверное, в современном языке сказали рэперные точки, да. Вот, раньше говорили что-то такое, как излома души. То есть, когда ты идешь и ты чувствуешь, что твой путь должен измениться. Вот знаете, вот это ощущение, сейчас что-то произойдет, сейчас что-то случится. И человек начинает ждать. То ли там чаще всего происходит, либо это встреча с кем ты договаривался, либо это какое-то прям изменение жизни. Я думаю, это у всех как-то было. не знаю, все ли это прям так ощущали, чувствовали, но я думаю, что это довольно общая часть знания о себе. Вот это вот ощущение души, это не сердцем мы ощущаем, это сама душа, которая была еще до воплощения, да, поскольку она как раз воплощается ради какой-то своей задачи, да, она берет уроки, именно она ощущает, что, допустим, ты идешь как-то не так. И вот эта вот та боль, она как бы, ну, она как бы смарщивает все тело. Ну, вот если посмотреть по физическому органу, да, когда болит сердце физическое, мы чувствуем боль вот в определенном месте, ну, там вот, боль в определенном органе. А вот когда тебе вот всему вот так вот нехорошо, это же другая боль. Вот с душой и сердцем то же самое. Вот когда там у тебя любовные страдания, да, то есть у тебя переизбыток любви, или ты чувствуешь, что тебе изменили, тебя предали, то есть у тебя прямо сердце щемит, у тебя, ты прям чуть ли не место ощущаешь, вот оно где-то, оно действительно физически вот здесь вот находится, в середке, в серединке твоя. А вот метание души и вот боль душевная, это прям другое. Ну, может быть, сейчас мы туда вглядываемся, и вот появляется возможность это распознать, увидеть. Душа начинает болеть, когда ты не той дорогой начинаешь идти, когда ты свой урок не можешь взять. Сердечная боль, она, кстати, душой приветствуется. Ну, я так подозреваю, что чуть ли мы не за этим и идем, чтобы прокачаться. Ну, то есть это же как, вот как в теле мышцы, да, так и тут вот эти жилы. Ну, это для души, это же опыт. Это для нас больно, а для души это опыт. Страдание, боль, радость. Ты чувствуешь. Ты как бы раскачиваешь вот эти свои способности. Чем ярче чувство, да, чем ярче чувство, тем краше жизнь. И ты себя ощущаешь по-настоящему живым, когда вот ты вот эти чувства способен ощущать. Если ты с годами там закрываешь свое сердце, ну как, это тоже, кстати, общая ошибка, когда ты испытываешь какую-то сердечную боль, ты можешь принять решение: а я не буду ничего чувствовать. Ну и ты берешь этот орган, как бы его вот окаменяешь, смарщиваешь, окаменяешь, делаешь его более, ну, менее чувствительным, вот так вот. И ничего не чувствуешь. В итоге живешь без боли, но без ощущений. И душа как бы теряет смысл, а зачем, ну вот, а зачем? То есть для нее же это опыт. Вот эти все чувства, это же, они же крайне желанны. Ребенка, если не пускать в настоящую жизнь, ну как ребенка, да, там подростка, вот когда юношу, девушку, когда они рвутся из дома, ты им кричишь: ты что, не надо, тебе будет больно, ты насовершаешь ошибок, попробуйте этими словами хоть кого-то остановить. Тебе быстро объяснят, что ради этих ошибок мы и воплощаемся. Вы себя вспомните. То же самое, да, то есть мы хотим чувствовать, мы хотим желать, мы, прямо у нас есть такая потребность. Это потом мы набираем боли и не успеваем ее как-то перерабатывать, либо забиваются жилы, знаете, как вот эти в физическом теле холестериновые бляшки тогда образуются, и венка перестает пропускать, ток меньше, то вот в этих жилах, ну я шучу просто по подобию, да, чтобы было понятно, мы тоже забиваем, то есть если ты что-то прожил, а урок не взят, и оно недопрожито, ты вместо того, чтобы что-то прочувствовать, ты скукожился и не стал это ощущать, то у тебя там тока нету, у тебя эта жилка потихонечку забивается и отмирает. Ее можно восстановить, и вот это как раз, ну, когда мы работаем с очищением, это как раз происходит, мы восстанавливаем вот эти жилы, нашу способность чувствовать, ощущать. И возвращаем себе, как в детстве, как в молодости, способность мир всецело ощущать. Он становится вкусным, иногда горьким, иногда соленым, но точно ярким. У людей в возрасте, ну вот у многих, он пресный. Ну они прикрыли себе вот эту способность. Вот. Так что боль сердечная, она в каком-то мере, ну, она желанна для души. Ну, классно, это же опыт. Здорово. Ее должно быть много. Надо успевать прорабатывать, обрабатывать ее, надо брать уроки, надо меняться. Да, если тебе больно, то есть боль – это всегда в любом теле это знак разрушения. То есть если тебе больно, это означает, у тебя что-то разрушается. Может быть, жила расширяется, может быть, рвется что-то. Но опять-таки это вот самонаблюдение, и ты начинаешь вглядываться и понимать, что с тобой происходит. Ну, роды, да, это же не безболезненный процесс, это же больно. То есть любая женщина, которая рожала, даже если роды были легкими, ну, боль там достаточно, там кости шевелятся, там расширяются части тела. Для ребенка тоже роды это болезненно. Как и человек, когда он чувствует, у него сердце раскрывается, у него сердце расширяется. И это больно. Другой вопрос, боли не должно быть слишком много, и если ты идешь куда-то не готовый, то, ну что значит не готовый? То есть у тебя ток по этой жиле направляется такой, что она рвется, и ты надрываешь свое сердце, да, то есть ты чувствуешь, то есть чувств слишком много. И наверняка тоже, ну, вот у кого-то бывало такое, когда ну, там новости, да, какие-то смотришь, и ты понимаешь, я не хочу, я не хочу там видеть, слышать, как там детей, к примеру, убивают. Я не могу это сквозь себя пропустить. Я не хочу, меня это порвет, меня сердце не выдержит. Оно выдержит, но больно. Это надо суметь впустить в себя. И, кстати, вот еще одно, то есть для сердца, ну, мы как-то ощущаем боль на самом деле, ну, нету там плохих, хороших чувств. Просто чувства, просто опыт, который тебе может понравиться, может не понравиться, это да. То есть какой-то опыт ты не захочешь повторять. Но испытать надо, это интересно, для души это любопытно. Это боль сердечная, да? А вот, Валер, ты хочешь что-то спросить, или я договорю? Да, ну договори тогда хорошо, я спрошу. Но это про боль. Ну вот разница, да? Про боль, да, про боль. Вот боль сердечная, а есть боль душевная, когда душа ощущает, ну, вот, ну, что ты идешь не туда. Ну, то есть душа сюда спускалась, она воплощалась за каким-то уроком, а ты идешь не туда. И вот эта боль, которая тоской называется. Вот боль душевная, пример душевной боли – это прям тоска. Это то, как душа ощущает боль. Она начинает тосковать, и это прямо знак, это знак того, что ты что-то делаешь не то. Там вначале тоска, потом вот это ощущение, что бесполезно. Ну все, ты урок не проходишь сегодня. Зачем? Ради чего было воплощаться? Ну, это вот крайняя степень тоски, да, после которой люди говорят, ну все, я пошел отсюда, лучше еще раз попробую, да, заново. Это во всех религиях не поощряется, и я тоже считаю, ну, слушай, воплотился, сражайся до конца. Сражайся, тебя пока не забрали, значит, шанс есть. Хорошо, не успеваешь сделать то, зачем пришел, ну, хотя бы подготовься, используй, тело-то пока еще может, используй, прокачивай. Пусть это будет воплощение подготовительное для тебя. Ты еще же и плохо помнишь, зачем пришел, так? Ощущение. Вот боль душевная и боль сердечная – это разная боль. Я надеюсь, у наших слушателей это как-то сложится. Но при этом, да, мы привыкли все в одну кучу. Мы особо здесь не разделяем, мы валим все в одну кучу. Ну, в каком-то смысле, если вы не работаете над собой, то достаточно просто чувствовать эту боль. И, как говорится, если есть боль, то это знак присмотреться, ходить туда, не ходить туда. То есть там что-то, там требуется ваше внимание. Если вам где-то больно, это повод посмотреть в это место, и требуется ваше внимание. Либо надо уменьшить, да, либо немножко расширить жилки. То есть каждый случай индивидуален, и нам надо вот разбираться с каждым. Лен, все, я, наверное, теории сказала много. Давай вопросы. Я вот как раз по поводу боли и хотела сказать, что ведь считается, что боль здесь уже не разделяется по качеству душевное или сердечное, но она является двигателем к развитию, двигателем к духовному развитию. Ведь неважно, куда ты приходишь, к пониманию чего-то большего, чего-то гораздо сильного в этом мире, чем ты. И чаще всего это через какие-то душевные травмы, боль сердечные, душевные травмы. Ведь это так? Ну, в общем-то, да. Ну, давай так, боль – это всегда знак разрушения. Ну, по сути, это маленькая смерть, это знак смерти. То есть, если ты испытываешь боль, то это означает, что вот если ты пойдешь в боль, ну, там вот путь смерти. Это означает, ты где-то чего-то не тянешь. Но тебя не хватает. Тебя начинает рваться либо душа, либо тело, либо сердце, да, то есть неважно, вот там, где ты испытываешь боль. А дальше у тебя выбор. Либо ограничить себя и не ходить туда, где больно, либо начать развиваться. Вот если человек делает выбор начать двигаться, начать развиваться, то это путь развития. Тогда для него боль становится в каком-то смысле желанной, потому что она показывает границы, границы, границы. То есть здесь есть возможность. Вот каждый момент боли – это «Вау, я нашел, я знаю где». Все, у меня там есть возможность расшириться. Но давай тоже понимать, это далеко не всегда и далеко не у всех. То есть я, например, знаю, что довольно большое количество людей от боли сужается. И вот как вот мазыки тоже говорили, вот ну как вот так потихонечку тебе больно, больно, больно, больно, и ты вот так до гробика и сужаешься. Ну, даже простой пример на телесной боли, да, вот у тебя что-то болит в теле, ты можешь это раздвигивать, ты можешь проходить вот эту боль, да, то есть идти в боль. А можешь не двигаться в этом месте. И ты потихонечку себя ограничиваешь, ограничиваешь, ограничиваешь движение. Также с чувствами. Тебе где-то сердце начинает болеть, ты можешь туда идти, рассматривать, развиваться, а можешь понять, о, мне там больно, туда мы не ходим. Ну, кстати, довольно распространенная ошибка, да, первая любовь дает болезненный опыт, ну, потому что, ну, там есть чего развивать, там много ошибок. И я так знаю, что довольно много народу принимает решение после этого. Ну, все, я не буду чувствовать. Я закрою свое сердце и не буду ощущать любовь. Это тоже, да? А какое тогда тут развитие? Ну, нет. Здесь, да, путь страдания. Наверное, однажды... Я имела в виду немного не то. Вот если говорить общепринятым языком, путь к Богу. Вот человек идет, он от этой боли не знает уже, что делать, и он открывает вдруг обычный земной человек, который ни во что, ни в кого не верил. И вдруг он приходит, он понимает, что есть что-то большее. И это большее способно помочь ему в исцелении. Тогда, может быть, перейдем к тому, как можно ли как-то защитить себя от боли? Есть ли какие-то средства, лекарства, как реагировать на боль? Ну, наверное, первый рецепт – это боль принять. То есть, опять-таки, боль – это не зло. Боль – это помощник. Человек, который не способен чувствовать боль, быстро погибает. Ну, если ты не чувствуешь боль, не чувствуешь страх, ты быстро умираешь. Боль – это подсказчик. Вот, наверное, первое, что надо научиться, это, ну, вот как быть с болью, это не отгораживаться от боли, это наоборот, там, где боль, там есть возможность какого-то совершенствования. Может ли само собой произойти? Да, может. То есть тебя может шандарахнуть так, что, условно говоря, ты достигаешь дна, и там у тебя нет другой возможности, только открыться вверх. Возможно, возможно, очень болезненный путь. Ну, пусть страданий, то есть ты страдаешь, и страданий настолько много, что у тебя там рвутся все защиты, да, то есть крушатся все твои защиты, и ты прорываешься, ну, потому что вот дальше вниз нельзя. Ну, это вот то, что христианство описывает, да, вот грешник, ад, да, нам надо в ад грешника посадить, и на самом деле это такой своеобразный тоже путь, да, вот тебе много боли, страдай. И это путь вот тоже к своей душе, то есть путь к тому, чтобы раскрыться. Если рецепт от боли, ну, да, есть. Боль — это всего лишь знак, что ты сталкиваешься с какими-то ограничениями, что где-то есть разрушение. И если ты к этому так относишься, то, найдя боль, ты начинаешь смотреть и думать, где ограничения. Эти ограничения, ну, например, вот ты разбегаешься и бьешься головой об стенку. Да, то есть, и ты прямо испытаешь боль. И тебе говорят, ну, понимаешь, вот стенка, она более плотная, чем твое тело. Это ограничение. В этом мире это ограничение. То есть тебе, чтобы пройти сквозь стену, тебе надо перейти в другое тело. Тогда ты сможешь. Но если ты воплощен, то лучше бы ты научился использовать двери. Ну, вот ты, когда испытываешь боль, можно задуматься и научиться. Боль — это всегда о том, чтобы научиться. Другой вопрос, что мы чаще пытаемся пробить стенку. Мы почему-то верим, что если разогнаться и удариться несколько раз, то получится пробить. А очевидно, здесь вопрос о каких-то изменениях. То есть если ты испытываешь какую-то боль, ну вглядись туда, от чего она? Может, это ограничение этого мира, которое надо тогда просто научиться думать и, соответственно, преодолевать. Либо это твое внутреннее ограничение, и тебе надо что-то с собой сделать, чтобы не испытывать этой боли. Так, ну, что делать-то? Вот именно, а что делать-то? Вот смотри, может ли боль запечатываться в теле? Боль душевная, да, сердечная, конечно. Неважно какая. И спустя какое-то время... Это бывает иногда очень много лет проходит. Можно ли работать с этой болью? И как с ней работать? Можно ли ее как-то во что-то преобразовать, или убрать, или ее отправить куда-то? Да, за каждой запечатанной болью там стоит урок, и, соответственно, твоя сила. И да, работать можно. Даже не просто можно, но как раз нужно. Но для того, чтобы работать с болью, вначале ее надо дать себе возможность прочувствовать, выпустить эту боль, потому что она как, знаете, как жидкость, как вот там ты оказываешься в пузыре, который этой болью наполнен. И первое, что надо, это надо выпустить, ну, условно говоря, как вот спустить пар, да, то есть вот в кипящем чайнике. Вот у тебя, когда тебе больно, у тебя образуется вот такой гвор, да, такой пузырь внутри твоего сознания, где ты эту боль как бы запечатываешь. Сердечную, душевную боль. И ты, чтобы ну как-то выжить, ты берешь и говоришь, вот этот вот кусок, я туда не хожу. Меня в детстве обидели, да, вот пример душевной боли, обида, да, то есть это не сердечная боль, это обида, это душевная боль, это там прям душа болит, потому что это несправедливость, душа сжимается, это как бы рана на душе. И вот ты берешь и понимаешь, что так, восстановить справедливость невозможно. Ну, чаще всего в детстве ты же пробуешь восстановить. Тебе объясняют, что он сильнее. Дают тебе та-та и говорят, не смей, не трогай, не делай и вообще. А тебе как-то с этим надо жить. А у тебя еще разума не хватает что-то понять, да, то есть, а жить как-то надо. И ты берешь тогда эту боль и как-то, вы знаете, как занозу капсулируешь в такой пузырек. И вот имеешь в своем сознании, часть твоего сознания теперь тебе недоступна, она занята вот этим пузырем, который наполнен там болью, ненавистью, раздражением. И ты просто хитрый или хитрая туда просто не заглядываешь. Тебя стало чуточку меньше, Ну, потому что это же в твоем пространстве, ты же себя запечатываешь. И вот тогда вопрос, а надо это убирать? Ну, для меня ответ однозначный, да, надо. Как? Ну, надо бы учиться. Вот. Годами преподаю, да, очищение сознания, и это вот убирание душевной боли. Но по большому счету все довольно просто. Ты в своем сознании туда зайди, выпусти эту боль. Пойми, что она уже давно в прошлом, она просто теперь болит и давит тебе на душу. То есть это как кусочек яда, который тебя разрушает. А дальше подумай, ну то есть у тебя же есть разум, и твой разум сейчас гораздо мощнее, чем разум того человека, который эту боль получил. Чаще всего мы получаем боль, потому что мы делаем что-то не так. Мы не знаем, как устроено общество, мы плохо поняли этот мир, мы полезли туда, куда не надо. Ну, либо бывает еще такое, мы вроде как были не виноваты, ну, там вот классика, да, тоже, вот, с чем я часто сталкиваюсь, например, маму на работе обидели, или у мамы что-то плохо в жизни, и раздражение скидывается на ребенка. Когда мам, да иди, да отстань, и там запечатывается вот у ребенка вот эта боль, мама не любит, мама тебя не хочет. Мама не хочет с тобой играть, мама не хочет с тобой разговаривать. И вот появляется вот такой пузыречек, как мазыки говорили, гвор, наполненный вот этой вот обидой. И он давит на душу. Он прям давит на душу и искажает ее движение. Как быть? По-хорошему сходить туда. Вот эту боль прям вспомнить, точно определить возраст. А самое интересное, что все ответы, они прям у нас хранятся. Ничего другого не нужно, не надо маму расспрашивать, когда это было. Ты себя просто спроси, а это какой возраст? Вот эти ощущения, то, что я испытываю, они из какого возраста? И у тебя там прям выскочит цифра. Просто надо доверять себе и не бояться. И вот ты понимаешь, так это 3 года. У тебя, знаете, там любопытно, у тебя там прям картинки всплывают. Ты вспоминаешь ситуацию, и ты вспоминаешь ощущения. А дальше вот эта любопытная механика, сейчас попробую объяснить, не знаю, как получится, как у нас вообще, почему у нас вообще вот эта боль из прошлого остается. Те, у кого были маленькие дети, наверное, помните, да, такое любопытное наблюдение. Вот ребенок может смеяться, потом тут же плакать, а потом опять смеяться. Ну, то есть ему стало больно, он заплакал, он проорался, и потом вот эти там мгновенные изменения идут, да? Вот, вот почему? А он выпустил боль. Он прожил ее, он выпустил. Так вот, мы не можем боль, ну, или вот, ну, вот эту вот душевную боль просто сохранить, если мы ее прожили. Ну, вот представляете, река, да, то есть она наполнена водой, вот течение реки. Вот мы берем и ставим плотину здесь и здесь. И вот у нас вот тут вот образовался кусочек. И мы берем его, закрываем этот кусочек, вот он наполнен. Вот если мы шлюзы открыли, и боль протекла, все, там сухо становится, там иссушилось. Поэтому, когда вы находите какое-то болезненное воспоминание, вы вполне можете... И оно болезненное почему? Оно наполнено непрожитыми чувствами. То есть там вам по какой-то причине не хватило силы прожить это. То есть боль была такой сильной, либо чувство было настолько сильным, что ваших жилок, вот этих сердечных жилок, не хватило, чтобы пропустить сквозь себя. В итоге они, ну, как бы закупорились, и вы чувствуете, о, я не могу это терпеть, и вы берете это, как бы вот выделяете и кладете вот в отдельном таком пузыречке на полочку. Ну, вот у меня сейчас есть тут, сейчас я вам покажу, вот там пример, да, вот, например, вот такой вот шарик, вот, условно говоря, вот это событие приносит нам большую боль. Ну, это у меня тут орешек, вот его взяли бы, разгрызли и съели, и все, и нету никакого события. А мы не смогли, зубки не крепкие были, да, то есть нам не хватило силы. И мы берем, его кладем в шкатулочку, закрываем, И ходим вокруг этого, как вокруг большой драгоценности. А когда кто-то пытается сюда надавить, мы кричим: «Мне больно, не трогай! Мне очень больно!» Конечно, больно. Что надо сделать? Ну, во-первых, найти в пространстве эту шкатулочку, да, этот козыречек. И он всегда имеет координаты свои. Это возраст. В какой момент жизни произошло событие? Сколько тебе вот эти ощущения, которые фонят оттуда, которые давят на тебя, они из какого возраста? И ты определяешь возраст, начинаешь рассматривать ситуацию, потом набираешься, знаешь, как набираешься внутренней силы и говоришь: ну, я открою этот ящик Пандоры, а, ну, у тебя 2-3 слезинки капают, и ты понимаешь, ну да, тогда было больно, то есть там для 3-летнего ребенка это казалось трагедией. Но ты проживаешь эти чувства, во-первых, у тебя сердце уже разработалось, у тебя уже оно способно, ну, скажем так, ребенка можно обидеть там просто словом. Ну, кому-то можно сказать: дурак, уйди отсюда, и все, это трагедия, да? Сейчас сказать: дурак, иди отсюда, ну, как бы ты прям способен этому противостоять, да? У тебя вот эти вот мышцы, жилки вот эти сердечные, они крепче. Ты можешь вытерпеть такое, ты можешь эту боль прожить. А когда ты маленький, еще нет. Они еще не разработаны. Ты не можешь. И вот мы храним в нашем сознании вот очень много-много-много таких драгоценностей. Да? То есть боимся к ним притрагиваться, потому что каждая из них вызывает ужас, ужас, ужас. И на самом деле каждая из них имеет определенный вес. И нам кажется, там просто пойман какой-то джинн, который, если ты выпустишь, он тебя разрушит. Нет. На 99,9% нет. Там просто какая-то душевная боль, какая-то травма, которую у тебя по каким-то причинам не хватило сил прожить тогда в детстве, в молодости, в юности. Иногда сильная боль. Но ты смог, ты уже сейчас смог, а это значит, ты можешь это открывать и в памяти своей проживать хоть 10, хоть 100 раз, просто по чуть-чуть, да, то есть ты прогоняешь, прогоняешь, и эта жилка, ну, как бы она развивается, развивается, ты как бы сквозь нее вот эту боль пропускаешь душевную, и через какое-то время она иссушается, а ты чувствуешь себя чуть крепче, вот тогда боль ведет к совершенствованию. Лен, я пыталась, я надеюсь, у меня получилось ответить, вот, как работать. На самом деле, каждый раз, когда мы испытываем какую-то боль, это возможность совершенствования. И это прям праздник. Не всегда хватает сил справиться, не всегда хватает разума справиться. То есть у нас либо разум слабый, либо сердце слабое. То есть вот две вещи. Либо мы не можем решить эту задачку, поэтому оказываемся в такой ситуации, что нам больно. Либо сердечко не может вот этот напор выдержать, и оно вот закрывается. А в итоге начинает болеть душа, потому что там вот эта тяжесть, она на нее давит. Ну, как могла, ответила. Вот знаешь, что интересно, если разобрать значение этих слов, опять-таки, я обращаюсь к буквице, потому что я знакомилась, изучала буквицу, и мне очень интересно бывает иногда взглянуть на разбор слова. И вот если мы возьмем слово «радость», то это получается «ра», ну, божественное сияние, «до», «добро», «оное», словом, утвержденное в мире яви. Вот. Если возьмем слово «боль», это получается «боги», «оное», «людям» утвердили в мире яви. То есть и радость, и боль – это утвержденные понятия в мире яви, через которые нужно проходить, либо не совершая каких-то уроков, грубо говоря, не наступая на грабли, чтобы не получить боль, а получить радость. Если уж досталось тебе, то будь добр, пройди это и извлеки из этого уроки. Вот я вот тебя слушала, и вот к этому пришла. Ну, в общем, я это и пыталась сказать. Но я еще пыталась сказать, как можно со своими прошлыми болячками разбираться, потому что, ну, к сожалению, мы много, ну, многие из нас наполнены вот этой болью, и она съедает силы, потому что мы ее терпим. Мы уже о ней не помним, но часть силы уходит на то, чтобы держать вот эти вот пузырьки закрытыми. Это наша сила, это вот, вот из нас сделано, из части нашей души сделано, ну, части сознания. Как, сознание — это продолжение именно этой среды души. Вот. Поэтому если вы хотите избавиться от боли и как-то прокачаться, да, я вот так скажу, ну, я советую прям с прошлыми болячками поработать. Зачем получать новые, да, то есть если можно, вы уже этот опыт получили, у вас уже все есть, поэтому потихонечку надо находить, что у тебя там болит в твоей душе, да, что давит на мою душу. Ну, кстати, у нас и были такие упражнения в свое время, мы когда проводили много живых семинаров, вот одно из упражнений, что томит, что тревожит, что заботит. Ты берешь и прям списываешь, и пишешь списки. И у тебя что-то всплывает, что-то из старого, что-то из недопрожитого. И ты просто вот эти вот старые болячки разбираешь, забирая оттуда свою силу и кусочки своей души. И обучаясь так. Но это один путь. Вот. Ну, поскольку люди часто, довольно-таки часто не ленивые, они предпочитают, зачем нам разбираться с прошлым разом, когда мы наступили на грабли, нам ничего. Мы, ребята, сильные, мы можем еще раз наступить. Вот, ну, поэтому здесь каждый выбирает для себя свой путь. Кому-то, кто-то может разбираться с уже пройденными ситуациями, а кто-то будет разбираться с текущими уроками. И вот, ну, мне нравится очень вот такое понимание, я часто, ну, людям пытаюсь его донести, что жизнь — это лучший учитель. Она безжалостна и неутомима. Вот ты сколько раз на грабли наступаешь, вот столько раз, а эти грабли будут бить. Там никто их не переставит. Вот если ты не остановишься, вот ты вот в течение всего воплощения будешь биться, пока ты не остановишься и не начнешь тереть и говорить: ой, что-то мне больно. Ой, что-то здесь не так. Поэтому, да, ну еще раз говорю, я не мастер буквицы, я очень так со стороны ее знаю, вот ты рассказываешь, еще мне там ребята рассказывают, но не более того, ну да, и боль, и радость, по большому счету, да, между ними нет разницы. Ну, у тебя есть выбор, как идти. Все пути по этому миру, да, они, условно говоря, проложены, прописаны. И если ты присмотришься, ты вполне можешь увидеть пути, в которых нет боли. Но надо их увидеть. Вот я как раз и хотела, я как раз и хотела спросить-то. Ведь было бы здорово, если бы ты шел по жизни, и вдруг так: осторожно, здесь боль. Обойдем, вот если делать очищение, или все-таки сделаем, да, что-то. Да, вот если как раз заниматься очищением, вот там как раз появляется эта способность так идти по жизни, просто предчувствовать боль, предвидеть боль. Ну, точно так же, когда мы начинаем учиться ходить, мы изрядное количество падаем. Да? Раз мы падаем, мы бьемся об стены, мы бьемся о плотности, а через какое-то время мы ходим, и, ну, бывает, конечно, мы можем споткнуться, но в целом мы ведь не падаем, да, направо и налево. И не бьемся, мы научились уже. Вот с душевными вещами то же самое. Ты, когда работаешь со своей душой, ты, когда берешь уроки, ты развиваешь вот эту вот свою способность предчувствовать боль. Ты начинаешь ощущать ее заранее, тебе уже не надо биться. Ты уже начинаешь чувствовать: что-то мне туда не хочется. Чего-то моей душе, вот точно так же, как телу, да, если для тебя толкнуть, ты обтечешь плотности, ты постараешься тело сохранить. Ну, вот я тебя на что-то плотное взять, толкнуть, ты постараешься как-то стечь, да, с препятствий, которые будут на твоем пути и которые принесут тебе боль. Так вот, душа то же самое. Если ты прислушиваешься к своей душе, и если ты берешь уроки, то через какое-то время ты вдруг обнаруживаешь, что ты прямо видишь путь своей души. Ты прям, ты его, ну, не знаю, как это описать, но ты прям физически его начинаешь ощущать. Может, не видишь, но прям ощущаешь, что Вот не надо мне сюда, мне вот сюда надо, вот мне вот так надо пройти. Вот не надо мне нанизываться на это копье. Я как-то и без этого нормально все, я все и так пойму. Вот мне не надо тут помереть, мне надо чуть больше сделать. Вот не надо мне лезть туда, вот в эту вот разборку, в эту гущу, в эту, то есть получать боль. Я уже была тут, я все поняла, я научилась, мне надо вот так по-другому пройти. И ты начинаешь видеть свой путь по жизни. И опять-таки это тоже выбор, как вы хотите идти по жизни, от боли или от пустоты. Ну, от плотности или от пустоты. То есть боль – это, знаете, это вот как… ну, представьте, да, вот пруд, да, и погоняло такое, там, гусей пасут, да, и вот их надо, чтобы они пошли в другую сторону. И вот ты их этим прутиком бьешь, ты им делаешь больно. Вот так же и с болью. Вот такой поводырь, вот нас вот так вот бьет. В какой-то момент ты можешь не захотеть идти от плотности, ты можешь идти на видение своей души, на тех задачах, ради которых пришла душа. И ты понимаешь, не, мне не нужна боль. Не, бывает, что боль нужна, но тут уж это твои задачи, ты так, ты хотел. Вот, но все равно, что ты однажды научишься, и в следующий раз она не будет нужна. Это будет. Мы сегодня говорим о себе любимом в основном. А вот что касается других, ведь считается, что самые сильные учителя – это те, кто рядом, дети, родители, самые близкие. Что касается радости, тут все понятно. Чем больше радости ты даришь, тем все вокруг здорово, прекрасно, голубое, зеленое и замечательно. В этом огорчения нет. А вот что касается боли, как научиться не причинять боль другим, особенно рядом с тобой находящимся? И что за это будет, если ты все-таки причиняешь эту боль? Но здесь мы уже как на поле христианского мировоззрения находимся. Вот. Ну, давай вот с детьми, наверное, проще всего, да, с детьми. Вот что значит ребенку ты причиняешь боль? Опять-таки, какая боль? Она же разная бывает. То есть бывает боль, которая человека делает сильнее. Бывает боль, которая человека убивает и ограничивает. Ну, опять-таки, что ты хочешь? Если речь о твоих близких, да, и ты, допустим, их забиваешь, ну, ты создаешь себе ад. Но ты создаешь себе в дальнейшем ад, потому что, ну, однажды дети вырастут, и они к тебе будут относиться вот прямо так, как ты их и научаешь сейчас. Да, то есть другой вопрос. Вот что значит ребенку не причинять боль? Вот есть, допустим, такая русская поговорка, что пороть надо ребенка, пока он поперек лавки лежит. И это может прям спасти его, потому что потом уже поздно, потом уже жизнь начинает бить, а жизнь бьет гораздо больнее, чем родители. То есть родитель выпорол, ребенок отряхнулся, побежал, что-то понял, и больше на эти грабли не наступит. Вот эта боль, не боль. Причинять боль какая? Физическая боль, да? Боль телесная – это одно. Сейчас человечество предпочитает причинять душевную боль. Да? То есть мы очень трепетно относимся к телам, у нас отменены телесные наказания, но зато в школах развит, вот, иностранным словом назовем это буллинг. Да? А есть по-русски говорить травли. Ну, запросто могут затравить. А это как? Нет, детей же не бьют. Нет, но травят. Опускают, травят. То есть мы становимся мастерами причинения боли. Прям, ну, бития по душе. И мы умеем бить по душе. Бить или не бить своих близких? Ну, вот здесь у меня довольно странный вопрос, потому что если это близкие, ну, если это близкие, если это родные люди, ну, будет странно, если ты хочешь им сделать больно. Да? То есть, скорее всего, ты делаешь больно непроизвольно, потому что у тебя есть некое душевное несовершенство. Вот. Это понятно, но опять-таки, вот как наши учителя, да, как ты верно сказала, это самые близкие люди, но они не просто так рядом. И они нам делают больно своим душевным несовершенством, а мы им своим душевным несовершенством. Ну и, наверное, вот пройти этот путь и как раз является той задачей, ради которой мы вместе оказались. Помочь друг другу раскрыться. Но можем ли мы не причинять боль? Ну, вряд ли, потому что если это близкие люди, вряд ли ты делаешь это вот по желанию. Ну вот выбрал близкого человека и давай ему делать больно. Ну, странно. А близкий человек такой, да, мне хорошо. Ну, какие-то прям отклонения. Могут быть такие отношения? Да, могут. Но чаще всего там какие-то древние завязки на уровне того, что вот я искупаю свою вину. Да, там я там, накажи меня, вот, чтобы я чувствую себя виноватым где-то там, в каком-то воплощении, я не знаю, продал тебя в рабство. Ну, вот что-то такое. То есть там надо всегда исследовать. Но это как токсичные отношения, да, сейчас называются. Здесь на самом деле, вот в общем не поговорить, здесь надо просто брать и разбираться с этой странностью. Потому что, естественно, для человека все-таки истекать с боли, уходить от боли. Если ты с близким остаешься и тебе больно, то это означает, ты какой-то частью своей души об него трешься, какой-то жесткости. Ты не можешь его бросить, и ты либо служишь службу, либо искупаешь вину, либо, ну, опять-таки, надо вот прямо исследовать, что это. В здоровых отношениях мы больно специально не делаем. Ни детям, ни родным, ни близким. Но так иногда получается. Именно потому, что у нас есть кусочки жесткости, да, в душе, ради которых, по сути, мы и пришли, ради того, чтобы вот их убрать из себя. И вот мы так мучаем друг друга, пока кто-то не освободится и скажет, так, все, мне достаточно, разводимся, да? Или мне достаточно, слушай, все, давай жить по-другому, давай попробуем, в конце концов, перестать разводиться каждую неделю, а просто выстроим здоровые отношения. Здесь очень, наверное, индивидуально. Но еще раз говорю, если это близкие люди, вряд ли вы специально делаете больно. Скорее всего, вы как раз и бьетесь вот этими острыми, жесткими кусками своей души, где вот есть какие-то народные вкрапления. И дальше, какой у вас договор между вашими душами? Готов ли этот человек за тебя сражаться, и он тебя не бросает, и надеется, что ты все-таки изменишься, или ты за него готова ли сражаться, неважно, это ребенок, родитель, там, партнер, муж, жена, неважно. Вот. Но чаще всего, да, люди, которые вот в одной семье, у них прям есть, условно говоря, ответное несовершенство. И это часть ловушки, часть урока. Чтобы вот это вот, ну, поделай мне больно, чтобы я лучше увидела вот эту вот свою болячку, чтобы мне было плохо, и чтобы в конце концов я однажды смогла от этой боли освободиться, чтобы боль стала настолько невыносимой, чтобы я смогла с ней разделиться и почувствовать, что это чужеродность моей души. Либо я стану сильнее и освобожусь, либо я стану, опять-таки, сильнее, но внутренне сильнее, смогу у себя что-то убрать. В общем, вот так мы друг друга точим, как камушки, да, на морском берегу. Тремся, убирая вот эти вот острые части. Не знаю, ну, да, наверное, да. Ответила. Я уже слышала такое образное сравнение, что тремся, и вот в этом вот божественном витие уходят две половинки, становятся именно вот таким образом чаще всего. А можем ли мы сегодня сделать какую-то практику по работе с душевной или сердечной болью? Что-то можешь нам предложить практически? Ну, я так уже описывала. Ну, давайте просто, если есть готовность, то есть давайте поработаем там буквально несколько минут, чтобы туда вот заглянуть. Ну, попробуйте, да, наверное, понадобится бумага, ручка. Давай там возьмите сейчас бумагу, ручку, чтобы вам где-то фиксировать. Ну, либо должен быть второй человек, с кем вы это будете обсуждать, либо если вы отдельно, ну вот одни оказались, то вот нужна бумага, ручка. Вот. приготовили, да, теперь, ну так, сядьте, успокойтесь и примите решение, что вы сейчас попробуйте найти, пока просто найти какое-то место, наполненное болью в вашей душе. Ну, то есть у вас есть какая-то душевная боль? Лен, вот у тебя есть душевная боль какая-то? Что-то всплывает? Знаешь, я над этим работаю постоянно, поэтому сейчас... Ну, я же не спрашиваю, могу... работаешь ну, или конечно, нет. Ну, конечно, конечно. Они, наверное, не все... надо, да. Те, кто живут в этом мире, у всех, думаю, есть. Да, вот просто мне достаточно ответа, да или нет. То есть какая-то боль есть, да, и ты ее как-то ощущаешь где-то. То есть она, потому что если ты знаешь уже, какая боль, ну, уже работать гораздо легче. Сложно, когда боль неопределенная. То есть давай попробуем с тобой понять, вот что-то, как-то эту боль, с какой болью будем работать? Давящей, соднящей, с какой? Выберем, давай что-то выберем. Давай что-то давит на душу. Ну, давай, давай, давит на давай, душу. Ну, да. То есть это вот тоже нашим слушателям, ну, вы можете выбрать, какая боль у вас, да, соднящая, давящая, томящее, да, вас либо что-то томит, либо вас что-то тревожит, либо что-то давит, да, изнутри, то есть вот просто выберите. Вот мы с Леной выбрали давящую боль, да, что-то давит на душу. Попробуй, Лена, это описать. Ну, наши зрители это могут на бумаге описывать, а мы с тобой вот так в диалоге просто попроще будет. Вот что давящее, что... Выбери что-то одно, договорись с собой, что ты что-то одно прорабатываешь. Да, договорились, что мы работаем только с одним, с одной болячкой. Да, хорошо? Да. Тебе не обязательно там точно называть, потому что, ну, это прямой эфир, и это может быть уязвимо для тебя. Поэтому ты идешь вот бережно к себе настолько, насколько ты вот готова раскрываться. Вот, если ты говоришь, ой, все, здесь уже прям больно, больно, больно, то все, мы вот уже перейдем на бумагу. А пока вот так вот. Чтобы зрители видели, слушатели, да, видели, как работается. Вот вы выбрали боль, вы договорились с собой, что вы работаете с чем-то одним. Вот это важно, потому что очень самая большая сложность – это когда человек начинает скакать по болячкам, открывая их все, и потом тонет там. Вот нам этого не надо. Нам нужно выбрать что-то одно и попробовать это нащупать в своей душе. То есть вот мы с Леной выбрали, что мы работаем с давящей болью и начинаем вглядываться, Лена, вот прямо вот в это пространство, да, вот как бы что-то давит. Есть такое ощущение где-то? Ну да, да. Вот где оно? Прям почувствуй, можешь прям пальцем показать, где оно. Ну, где-то посередине. Там? Вот, посередине. Вот где-то вот тут. Вот где-то вот тут. И вот оно ощущение, что там прям поймай эту точечку, давит. Угу. Да? И прям вот почувствуй, как она звучит. Эта точка, она, если вы в нее погружаете свое внимание, то вы прям начнете чувствовать, давит, давит, давит. Да, есть такое? Ну да. Вот, а теперь я задаю вопрос, Лен, а вот это давление, оно из какого возраста? Просто расслабься, и первая цифра, которая всплывает. 8. Это 8 лет? Да. Да, 8 лет. Вот, Лен, пока, да, вот запомнила, можешь записать себе, 8 лет давит, давящая боль на душе. И вот нашим слушателям, да, то есть не бойтесь ошибиться. Просто расслабьтесь и попробуйте вот эти, там у вас могут быть прийти ощущения, может быть прям как вспышка цифра. Неважно, если вы ошибетесь. В следующий раз не ошибетесь, но вы точно сейчас что-то найдете. Вот Лена нашла 8 лет какая-то давящая боль. То есть вот это давление в душе идет из 8 лет. Да, Лена? И вот если туда начать вглядываться, то мы увидим маленькую девочку, у которой что-то происходит, у которой как-то болит душа. Лен, а это вот, это давит, это обида? Да, тебе обидно? Да. Ну, чаще всего обида. Вот обида, которая давит, и что, она сильная обида, она распирает, вот, там слезы, да, там вот что-то вспоминается. Увидела? Да, у меня ощущение, ты такая стоишь, напухла, да, а тебя кто обидел? Мальчишки? Мама? Ну, родители? Кто обидчик? Да, родные кто-то. Кто-то из родных. Кто-то родные, и ты пухнешь, тебя вот это давление изнутри, так тебя оно распирает. Вот, а что там звучит? Дураки, дураки, гады, дураки, что-то, да? Вот, и вот дальше вот идет уже, вот мы сейчас нашли эту точку входа. И вот это давление, оно осталось, то есть там надо прожить вот эту боль, и выпустить ее. Как? Ты договариваешься с собой, что ты идешь вот в этот случай 8 лет и выпускаешь вот это вот. Вот там же прям тебя распирает. Вот мы нашли как бы заторчик в жилке. И ты берешь на бумагу, и вот это вот там слезы, сопли, да, откладываешься платочками, и вот это дураки, там могут палиться слезы, там, может быть, там прям может реально захватить. Но единственное, ты осознаешь, что и это все происходит в 8 годах. То есть ты заходишь в это пространство и выпускаешь эти ощущения на бумагу. Либо, ну, если есть человек рядом, ты просто высказываешь, разговариваешь, рассказываешь ему. Там дураки, они меня обидели, они меня не любят, я там не нужна, что там у тебя? Я не знаю, там пойдешь сейчас, не пойдешь. Может, в эфире не стоит, но вот дальше надо себя отпустить и прям позвучать этой обидой. И, может быть, несколько раз пройти, раз за разом вот выпустить. Там же давление ты чувствуешь? Оно же распирает, и оно имеет какое-то звучание. И вот ты его выпускаешь, причем тоже это всем не надо за раз. Ты вот туда заглянула, вот позвучала чуть-чуть, вышла, потом еще раз заглянула, опять позвучала, пока это то, что там тебя распирает, не выйдет наружу в виде слов. Ну, вот я сейчас пока говорила, ты это рассматривала, но пузырь еще есть. Ты вот как ребенок обиженный, надувшийся пузырь, да, вот помните, есть такое выражение, вот от обиды аж прям надулся. Вот ты прям надутая такая, ты дуешься там на них, да. Что они были к тебе несправедливы, на тебя наругались, тебе что-то не дали. Причина обиды-то какая, Лена? Лена? Да, я просто нахожусь там, стараюсь выяснить этот момент, что там было. Не, а там не надо находиться, там надо просто выпускать, звучать. Там, потому что вы можете там утонуть, там такой омут. Там, давай, вот просто ищем, то есть, либо ты звучишь этой обидой, там, дураки, я вас больше не люблю, как-то она же звучит, эта обида. Вы поймите еще вот такую штуку, что обида никогда не бывает тихой. Она всегда звучит какими-то словами. То есть мы, когда обижаемся, мы там что-то себе думаем. У нас там прям работа такая идет. Что, Лен, там какие слова у тебя звучат? Они дураки? Дураки? Да, ну, дураки? Не любят, да, не любят меня. Не любят, не любят меня, да. Не пускают. Не пускают, вот, слезы идут, вот. Ну, Лен... Да, это вот как раз она. Не любят, не пускают. А куда они тебя не пускали? Я... На концерт? Я на... просилась в гости. В гости. Да, ты просилась в гости, а тебе говорят, ты маленькая. А родители без тебя пошли, да? Или как-то там взрослые без тебя ушли? Нет, меня просто не повезли в гости, куда я хотела. А, тебя просто... Ну, так бывает. Вот ты как взрослый человек понимаешь, что там могут быть дела, да, и могли... И все равно обидно. Да. Обидно и еще жалко себя. Бедная я, несчастная. И вот меня вот... Да, то есть там есть обида, а есть еще и жалость к себе, которая сверху садится на эту обиду и начинает там вот, как опять так. Вот всех-то берут в гости, а меня-то не берут, и никому и не нужна, и все меня не любят. Да, Лен, вот что-то такое звучит. Ну да, да. И вот этим надо будет позвучать. Просто взять и просто позвучать, выпустить это, чтобы оно перестало давить изнутри, а вышло на бумажку или вышло в словах. И звучать надо, пока видишь, оно у тебя звучит, и ты к этому очень серьезно относишься. Лен, это 8 лет было. Лен, это 8 лет было. Наверное, там обстоятельства были какие-то у них, что они тебя не взяли, не повезли. Может, не могли, может, времени не было, может, денег не было. Ну, там разные обстоятельства. Может, и не захотели. Может, ну, бывает такое, что они и не правы были. Но стоит ли жить этой обидой? Стоит ли хранить ее внутри себя? Да, конечно. Уже прошло столько времени, столько лет, столько уже пройдено. Можно и простить, да? Уже можно и простить. В конце концов, можно и простить. Они вообще заслуживают прощения? Эти злые люди, которые тебя не повезли, конечно, куда-то хотели. Конечно. Это любимые, родные, дорогие, близкие люди. Любимые, родные, дорогие гады, да, которые нас постоянно обижают. Вот. Ты внутри этой обиды. Вот. И вот сейчас по Лене видно, что она разумом все понимает, а вот этот вот нарывчик, он еще есть, он еще не выпущен. И вот чтобы его выпустить, это нужно какое-то время. Ну, то есть это прям нужно, ну, поплакать, то есть отдаться и прям увидеть, что да, блин, вот гады, не повезли, не повезли, как так можно с ребенком, вот я так хотела. Оно как-то звучит. И вот пока оно там звучит, это надо выпускать. И оно выйдет и станет легче. Ну, уже сейчас полегче, да, Лен? Да, да. Ну, на душе чуть-чуть полегче, немножко слезно, но полегче. Вот то давление, которое ты внутри ощущала, оно сейчас должно было чуть-чуть распуститься. Да, да. Да. Ну, вот практика, ну, то есть мы это делали с Леной, а вот наши слушатели, в принципе, могут сделать это самостоятельно. То есть вы видите, там вообще ничего сложного нету. Единственное, надо иметь такую, ну, небольшую смелость, чтобы вот прожить эту боль еще раз. Нам кажется, что ой, там будет так больно. Да, будет, но лучше ее прожить и выпустить, чем жить с ней постоянно. И она там вот изнутри разрывает нас. И вот таких болячек, мелочек, ну вот сейчас же мы понимаем, ну фигня, ну не повезли. Вот разумом мы все понимаем. А душа там болит. Там внутри душа болит, и она прямо там вот как бы изнутри ощущает давление. Вот у вас у каждого может быть своя причина, и на самом деле, еще раз говорю, это не сложно. Это не сложно, особенно когда вы работаете в начале, но позвольте ей позвучать. Да, иногда это там сопли, слезы, рыдания, но потом легче. Это знаете, когда вот ты прорыдался, тебе всегда легче становится. И это довольно такое занятное чувство. Ты вроде как понимаешь, что тебе сейчас не 8 лет, но очень хочется поплакать, как 8 лет. Ты все понимаешь, но вот это надо выпустить. Вот ты тогда это выпустить не смогла. Ты тогда раз так и сжалась. И вот там образовался вот тот пузырик. Вот как я рассказывала. Ты по какой-то причине эта боль для тебя была чрезмерной. Либо ты приняла решение ее оставить, либо ты как-то не смогла не простить их, сердца не хватило, не прожить эту боль, не простить их, не понять. Ну, детей там максимализм же. Раз не взяли в гости, не повезли в гости, значит, не любят. Я усомнюсь, что это соответствует действительности, но для ребенка это так. А, вы не делаете то, что я хочу, значит, вы меня не любите. Вот. И дальше ребенок сам себя накручивает, начинает страдать, и вот душа болит. И вот таких вот болячек, ну, к сожалению, там изрядно. Но вот вы начинаете душу освобождать, и в какой-то миг вот прям, ну, она расправляется, оно там реальное ощущение расправления, там, тепла, да, Лен, потеплела душа? Ну, вот тут место потеплело, где раньше давило, тепло пошло. Вот. Вот это тепло очень важно, потому что у души все-таки световая, огненная природа. И там, когда вы вот эти вот убираете, такие зажимчики, да, то есть там начинает проливаться свет и начинает греться. Там начинает прям вот душа гореть. Вот. Так что очень целительное упражнение. Вот. Ну, такая минимальная его версия. Ну, за большим надо все-таки, еще раз говорю, надо заниматься, надо, наверное, и живые семинары посетить. Мы вот сколько пробуем, да, позвать людей, ну, может, получится через какое-то время на какие-то тренинги. Лен, ну, ты просила, ты получила, я сделала все, что смогла. Ты нормально? Да, сейчас? Благодарю. Для меня, конечно, очень важно было, чтобы наши слушатели, действительно, и зрители еще и поняли практически, как с этим можно работать, можно обходить, не обходить, можно проработать, оставлять, не оставлять, надо вам это или не надо, каждому решать самому. Вот. Да, конечно. Вопросов у нас нет, не появилось за прекрасно. Это время. Значит, мы, давай, Лен, считать, что мы так хорошо объясняем, что просто мы как бы заранее отвечаем на все вопросы. Вот. Поэтому я считаю, мы с тобой молодцы. Да, совершенно согласна. И поэтому предлагаю подвести итог нашей беседе. Все-таки, когда болит сердце, когда болит душа, еще раз напомнить. Ну и какие-то напутственные слова от тебя, Любовь, до следующего эфира. Ну, у нас Новый год, да, приближается. То есть мы в этом году-то вообще последний раз встречаемся. То есть, и мне кажется, здесь может небольшой итог подвести вот сделанному в этом году. Мы такой, на самом деле, довольно большой путь проделали. Если все вот наши эфиры «Беседу о душе» поднять, то мы как-то очень сильно описали душу, ее устройство, вот, и даже добрались до вот устройства сердца. По этому эфиру, ну, мне даже сложно как-то итог подводить. Ну, здесь, наверное, я надеюсь, что у нас получилось заинтересовать слушателей. Может, кто-то начнет наблюдать за собой, начнет вот видеть эту разницу, вот, начнет узнавать собственное сердце. Вот. А вот напутственные слова, ну, надеюсь, вот пример, который мы с Леной показали, да, такой прикладной работы, которую вот могли и наши слушатели тоже пройти самостоятельно. Я надеюсь, что он должен сподвигнуть к очищению от душевной боли. Любая душевная боль давит на душу и искажает исходные душевные движения. То есть если душа болит, мы не можем двигаться. Если сердце болит, оно не работает как надо. То есть если у нас какие-то есть болячки, так же как с физическим телом, не надо запускать, надо их лечить. Надо лечить, надо править, надо ладить, надо этим заниматься. Но это такой совет. Дальше думайте сами, решайте сами. Если будут вопросы, задавайте. Если будет желание прикладной работы, да, с удовольствием давайте поработаем. Вот. Ну и всех с наступающим. Благодарим, Любовь, за теплые душевные пожелания, за участие в эфире сегодня. Как всегда, было очень интересно. Я напомню, друзья, завершаем наш эфир «Когда болит сердце, когда болит душа» из цикла бесед о душе от Школы душевного здоровья. Продолжение следует. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась прикладной психолог, преподаватель науки «Думать прикладного самопознания» Любовь Гудкова. Светлана Большукова следила за чатом. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши дорогие, уважаемые слушатели и зрители. Благодарим вас за любую помощь, за любое участие, поддержку финансами, делами, мыслями. Следите за анонсами наших очередных передач, эфиров. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.